и ленец, и покрывало, наконец, порвались, не без труда порвались, ибо щитоносицей упрямой девственницей была та, кого обнимали темные руки, девушка, как ее называли, и с кровью и болью зачат был первенец Иосифа Манассия, что значит «Бог заставил меня забыть все мои узы и отчий дом». Омрачающие обстоятельства. То был первый год тучных коров и пышных колосьев. Вообще-то счет годам велся от вступления на престол Бога, но теперь среди детей Египта распространилось и это летоисчисление. Исполнение началось еще до пророчества, но убедительно заявило оно о себе тогда, когда следующий год, значительно превзойдя богатством и благодатью прошлой, поднявшийся лишь над средним уровнем, оказался поистине обильным, счастливым, чудесным годом избыточных урожаев. Нил был очень высок и прекрасен, не слишком высок и совсем не так дик, чтобы уносить с собой у поля земледельца, но и ни на одно деление глубинномерного шеста не ниже, чем надо бы стоял он над нивами, тихо опуская на них свой тук, и на диво хороши были поля к концу посевной третьей года, и на диво богатые хлеба были убраны в его третий. Последовавший затем год выдался уже не такой роскошный, более или менее близкий к среднему уровню, вполне удовлетворительный, даже достойный похвал, он отнюдь не был поразительным годом. Но поскольку пятый год снова почти сравнялся со вторым, и во всяком случае не уступал первому, а четвертый тоже заслуживал оценки отлично, если не высшей, можно представить себе, как росла популярность Иосифа, начальника всего, что дает небо, и с какой радостной добросовестностью исполнялся всеми, не только его чиновниками, но и самими плательщиками, его закон о земельном налоге, отнимавший у хозяина прекрасную пятую часть урожая. «В каждом городе, — читаем мы, — он положил хлеб полей, окружающих его». Это значит, что зерно, собранное в окрестностях, из года в год стекалось в амбары волшебной предусмотрительности, которые во всех городах и на окраинах построил Адон. Построил в не слишком большом, как оказалось, количестве. Они наполнялись, и ему приходилось строить еще и еще. Вот как пребывал оброк, и вот как добр был тогда кормилец Хапи к своей стране. И скоплено было хлеба действительно столько, сколько песку морского. Этим своим утверждением сказание и песня ничуть не грешат против истины. Но когда они добавляют, что хлеб перестали считать, ибо не стало счета, то это уже восторженное преувеличение. Дети Египта никогда не переставали считать, писать, учитывать. Это было не в их натуре и произойти не могло. Даже запасы, обильем своим не уступающие морскому песку, были для этих поклонников белого павиана прекраснейшим поводом всласть испещрять папирус бесконечными слагаемыми, и что касается подробных ведомостей, которых Иосиф требовал от своих сборщиков и начальников житниц, то их он получал самым неукоснительным образом. Было 5 лет избытка, но некоторые и даже многие насчитывали целых 7. Спорить из-за этого бесполезно. Если часть наблюдателей высказалась в пользу 5, это основывалось, возможно, на соответствии цифры 5 священному числу избыточных дней года, а заодно и приспособленные к этому числу норме Иосифова налога. С другой стороны, 5 лет тучности одним махом — праздник такой редкий, что хочется, недолго думая, украсить его числом 7. Возможно, стало быть, что 7 приравняли к 5, но даже чуть-чуть вероятней, что 5 назвали 7. Рассказчик честно признается тут в своей неуверенности, так как не в его нраве говорит с видом знатока о том, чего он толком не знает. Поэтому нельзя, конечно, с уверенностью сказать, сколько лет было Иосифу в определенный момент, последовавший затем поры года, 37 или уже 39. Несомненно лишь то, что ему было 30, когда он стоял перед фараоном. Несомненно для нас и по существу. Ведь сам он едва ли мог дать на этот счет точную справку. И было ли ему, значит, в тот более поздний, волнующий момент далеко за 30, или уже почти 40, об этом он, как дитя своих широт, конечно же, не очень задумывался, или даже вообще не задумывался, что и примиряет нас с собственной неосведомленностью. Во всяком случае, он достиг тогда зрелого возраста.